Глава 23. Поскольку впервые за многие месяцы я лег рано, то утром встал без будильника. Да к тому же еще выспавшийся и полный сил. Так что, приняв душ и позавтракав, успел еще посмотреть последние новости, прежде чем уйти на работу. Они, кстати, тоже были неинтересными. Новостные каналы независимых компаний пестрели интервью с учеными и знаменитостями, строя догадки. Откуда на Земле такой бум различного рода технологий? Причем на главных каналах, которые чаще всего были государственными, об этом не было ни слова. Фантазия разыгралась у всех, а последователи глобальной теории заговора получили в свои руки такие факты, что их визжание и потрясание количеством зарегистрированных за последние 3 года патентов от разных государств наводило на определенные вопросы. Я-то, конечно, прекрасно знал, откуда добро, но точно не собирался никому рассказывать. Пусть правительства развитых стран сами выпутываются из сложившейся ситуации. Однако, насколько я понял, заявлять во всеуслышание о существовании старшего брата никто из них не спешил, было понятно почему. Та истерия, которая поднимется в СМИ, вызовет, если не забастовки с требованием предоставить все данные об инопланетянах, то дежурство людей на крышах зданий с плакатами «Заберите меня» во всех точках мира. Так что я понимал, почему информацию о варгах тщательно скрывают, не придавая огласки. Мое утреннее хорошее настроение не смогла испортить даже Мария, которая приветливо улыбалась и вообще делала вид, будто ничего непоправимого между нами не произошло. Подумаешь, спала со мной по заданию правительства. Что в этом такого? Я же считал иначе, называя вещи своими именами. Слишком часто в моей жизни стало появляться слово «предательство», чтобы очередной раз махнуть на это рукой. Я все прекрасно помнил. Наши встречи, ночи, ее слова. И оттого становился только злее, когда она пыталась наладить контакт вне рамок рабочего процесса. В конце концов, все эти объяснения и разговоры мне надоели, и я просто замолчал, уйдя в себя. Девушка поняла мое нежелание общаться и тоже вернулась к нашим вчерашним отношениям. Я не трогал ее, она меня. Так что в капсулу я ложился по-прежнему в хорошем настроении, пусть и слегка подпорченным разговорами на тему совместного прошлого. Загрузка. Едва оказавшись в апартаментах, тут же бросился в ангар. Сколько бы времени ни прошло, я все еще с трудом понимал то, что Хатор и эта планета вовсе не игра, а реальность, и присланный мной же контейнер из места, которое находится отсюда в сотни световых лет, является очередным тому доказательством. Мозг просто отказывался понимать происходящее, ведь если ложишься в капсулу, значит, это игра. А то, что я таким образом переносил сознание из тела в тело, было за гранью фантастики. Узная об этой возможности еще несколько лет назад, я бы только посмеялся. Вернувшись с планшетом управления, я активировал дронов, и они быстро разобрали транспортный контейнер, достав оттуда запакованные модули, добытые под водой. Убрав их в пластиковую упаковку, которую можно было позже отдать на утилизацию, я перешел в меню научного модуля и, указав на первый блок, распорядился его изучить. Дроны быстро перенесли указанное оборудование себе на платформу, и почти тут же модуль выдал результат. Система охлаждения 3-го поколения системы Лорис. Средняя цена на аукционе колеблется от 500 000 кредитов. Ну что ж, тогда проанализируем остальные. Оставим самое сладкое на потом, решил я, задавая порядок исследования. Последними указав 2 орудия, аналогов которым не нашел на торговой площадке у крестонцев на Хаторе. Цена исследованных модулей оказалась чуть выше, чем мне давали за них на подводной планете. Но это и не удивительно, с учетом того, сколько я отдал за их транспортировку. Так что, когда на платформу легло 1-е орудие, я с нетерпением стал смотреть, что же за вещь мне досталась. Турбоплазменное орудие 5-го поколения системы Хатор-1. Значительно медленнее, чем раньше, определилось и оно. А вот цена его меня, мягко говоря, шокировала. 10 000 000. Я еще раз пересчитал нули и убедился, что глаза меня не обманывают. Похоже, Геттон, когда рассказывал о системе градации вооружения на поколение системы, ничуть не соврал, говоря, что 5-е, самое продвинутое, стоит совсем заоблачных денег. Я тогда и сам видел, что оно недешево. Но сейчас мое внимание привлекла больше не цена. С ней это все более или менее было понятно. А название — Хатор-1. Я точно знал, что на планете, где я плаваю, Никакого производства нет. Откуда же там могло появиться это орудие? Или это чья-то шутка? Вопросов крутилось много, а вот ответов не было совсем. Даже галактическая сеть мне ничего не подсказала по этому поводу. Так что пришлось довольствоваться тем, что я имел два орудийных орудия за бешеную кучу денег. Мысли о том, куда их потратить, тут же зароились в голове. Но исследования еще не были завершены, поскольку оставался еще информационный кристалл-ключ, выполняющий роль бортового журнала и идентификатора для капитана подводного корабля. Аккуратно поместив его в специальное гнездо на научной платформе, я дождался результата тестирования. Предмет оказался именно тем, чем я и думал, безо всяких других функций. Правда, информация в нем пришла в зашифрованном виде. Я тут же скопировал кусочек кода и задал поиск на аукционе, выясняя, кто сможет выслать программу дешифровщика. Кодер нашелся тут же. Он просто скинул мне для проверки программу, загнав в которую свой отрезок, я получил понятное предложение. Так что покупка осуществилась быстро. Поскольку, как оказалось, шифр этот был довольно старый, и методы его дешифровки особой тайной не являлись. По крайней мере, не для экспертов Харасанской Республики точно. Едва я добавил в научный модуль программу дешифровки, как кристалл тут же определился в гнезде как активный. И мне предложили скопировать данные с него в систему, что я и сделал. Теперь можно было вернуться в комнату и уже спокойно узнать, что же приключилось с незадачливым экипажем подводного корабля. Чтение не заняло много времени. Журнал велся только в течение одного погружения. Последнего. Больше истории в нем не было, словно нарочно все очищено. Первое, что мне бросилось в глаза, это два часто повторяющихся названия. Гигантохайдеры и аквагетны. Уже это удивило, поскольку таких определений я никогда не слышал, да и поиск их в Галанете не дал результатов. Судя по заметкам, экипаж искал погибших гигантохайдеров, проведя в экспедиции почти неделю, причем максимальная глубина их погружения достигала 15 километров, что опять же не стыковалось с имеющимися у меня данными о том, что максимум, на который можно рассчитывать, это 5 километров. Тут было втрое больше, и экипаж так спокойно об этом писал, словно это нечто само собой разумеющееся. В одной из последних на кристалле записей капитан радостно сообщил, что по координатам 215-386-11 ими был наконец найден труп гиганта Хайдера. На нем оставили маяк и возвращались, чтобы привести с собой группу, но были атакованы аквагетными. Субмарина пыталась скрыться, они меняли глубины, но все напрасно. На этом запись обрывалась. Видимо, их последний бой я и услышал, когда поплыл на шум из пещеры. Особо ничего не поняв, я прочитал журнал второй раз и задумался. С этой планетой не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я задумчиво скользил взглядом по вызвавшим смятение строкам. Что-то есть там, в темноте, ради чего туда погружаются глубинщики. Ведь погибающий корабль был именно их собственностью. Еще и гетны тут причем, не понимал я. Ладно, с аква понятно, что подводные, но что они тут забыли и как сюда попали? От прочтения журнала у меня появилась целая куча вопросов. Но даже обратившись к галактической сети, я так ничего и не обнаружил. Не было ни слухов, ни сплетен. Ничего. Отчаявшись найти хоть что-то, я полез на аукцион и поставил фильтр на оружие со словом «Хатор». Вылезший список был весьма большим. Но сделав ранжирование по ценам, я с большим удивлением увидел, что оружие пятого поколения системы «Хатор-5» для крейсеров и фрегатов стоит от 100 миллионов кредитов, а имеющееся примечание в описании одного из самых дорогих экземпляров говорило о том, что данное орудие наиболее близко по своим характеристикам к своему военному аналогу, хотя, конечно, уступает седьмому поколению. Военному? Меня прошиб пот. Запустив поиск, я нашел системы, корабли, орудия не старше третьего поколения, которые стояли ранее на военных кораблях. Они все имели весьма высокую степень изношенности и пометку «демилитаризировано». Забив определение в поиск, я узнал, что бывшие в употреблении военные корабли, системы и орудия весьма высоко ценятся на рынке, поскольку стоит произвести с ними парочку незаконных операций, как КПД этих систем оказывается на 30% выше, чем у гражданских моделей. Правда, было одно «но». Если с этими переделками поймают, то 5 лет планеты тюрьмы вам точно будут обеспечены. Поиск по 6-му и 7-му поколениям на аукционе ничего не дал. Подобного просто не было в продаже. Даже упоминаний. Кроме того, что я увидел в одном из комментариев к орудию, больше нигде информации не было. Я почувствовал, что нахожусь в большом информационном вакууме. Поскольку там, на Хаторе, творилось что-то, о чем запрещено было знать. И я, оказавшись причастным к этой тайне, вынужден буду теперь очень тщательно взвешивать слова в разговорах, чтобы не ляпнуть лишнего. В этой тайне явно были замешаны военные, поскольку только у них имелись ресурсы, чтобы вычистить любые упоминания о Хаторе, кроме общедоступных и связанных только с Галадиумом. «Так, а что там с этим конфликтом?» — внезапно вспомнил я. «Помню, империи воевали за планету, но потом отступились и передали ее под патронаж Торговой Федерации. Поискав информацию о конфликте, я нашел только много официальных заявлений и прочей словесной шелухи, которая нисколько не проясняла, из-за чего же, собственно, разгорелся конфликт за право исследования этой планеты, а также почему война внезапно прекратилась и было принято компромиссное решение, удовлетворившее всех. С этой планетой явно что-то не так. В голове после всех бесплодных поисков и исследований возникла только одна мысль. И чтобы это понять, мне нужно будет отправиться к маяку, оставленному по координатам 215-386-11. Только там я смогу узнать, что же за чертовщина происходит в этом месте.